Глава 5. Семья. К тете Мэгги Бонни приехала около 6 вечера. Тетя жила в викторианском таунхаусе на окраине города. Бонни вся измучилась и замерзла. Ей пришлось всю дорогу от вокзала тащить сумку и корзинку с Люси, а это было больше мили. Бонни поставила корзинку на ступеньку, радуясь хоть малому облегчению, и нажала кнопку звонка. Ей уже было ясно, что этот дом не похож на дом матери и на те места, где она жила прежде. Аккуратный садик, свежепокрашенная красная дверь, небольшое деревце в горшке в портике и коврик у двери — все говорило о том, что за этим домом ухаживают и ухаживают за теми, кто здесь живет. Бонни еще раз нажала на звонок и почувствовала, что сердце ее забилось. А вдруг дома никого нет? Что ей тогда делать? Вдруг тетя Мэгги не захочет ей помогать? Бонни не знала даже, чего она хочет от тети Мэгги, ведь она была ей чужой. Но она так отчаялась, что готова была пойти по любому адресу, который дала бы ей мать или кто-то еще. Невозможно жить на улице с ребенком. Она молила Бога, чтобы тетя Мэгги помогла ей, ведь ей больше некуда было идти. Она услышала шаги за дверью. Детские шаги, как ей показалось. Дверь распахнулась. На пороге стояли мальчик и девочка лет 10. Они улыбались ей. Дети были одного роста, с крупными темными глазами и темной кожей. Курчавые волосы мальчика были подстрижены коротко, а девочка заплела аккуратные косички. «Кто там?» — раздался женский голос. Дети с любопытством смотрели на Бонни. «Не знаем, мам!» — крикнул мальчик. «Какая это женщина?» «Что она продает?» Дети перевели взгляд с Бонни на Люси в корзинке. «Ребенка!» — со смехом прокричал мальчик. Дети расхохотались, и Бонни впервые за долгое время почувствовала, что улыбается. «Нет, я не продаю своего ребенка», — с улыбкой сказала она. «Скажите маме, что приехала Бонни». Детям не пришлось это пересказывать. Бонни увидела, что женщина уже сама спешит к дверям. Она оказалась среднего роста, довольно пухленькая, в черных брюках и яркой блузе. «Чем могу вам помочь?» — сказала она, подходя к двери и глядя на Бонни, ее сумку и ребенка в корзинке. Дети стояли по бокам от матери. «Вы Мэгги?» — спросила Бонни. Женщина кивнула. «Ваш адрес дала мне мама. Я Бонни». На лице женщины отразилось удивление, а потом она поняла, кто перед ней. «Дочь моей сестры!» — воскликнула она. «Господи Боже, что ты здесь делаешь?» Шагнув вперед, она крепко обняла Бонни. «Ты должна была сказать, что приезжаешь. Я и понятия не имела». Бонни почувствовала себя неловко. Ей не нравился физический контакт, особенно с незнакомыми людьми. Когда Мэгги ее отпустила и отступила в сторону, Бонни стало легче. «Как ты смогла дойти по такому холоду с сумкой и с ребенком?» — затараторила Мэгги. Бонни не успела ответить, как ее уже втащили в дом. «Входи же, на улице так холодно. Господи, девочка, давай я тебе помогу». Мэгги подняла корзинку с Люси со ступенек и внесла в дом, одновременно заглядывая в лицо девочки. Обычно Бонни никого к дочке не подпускала, но тут она почувствовала, что не имеет ничего против тети Мэгги. Ощущение того, что контроль теперь в руках другого человека — приносила ей облегчение. «Оставляй здесь сумку и обувь», — сказала Мэгги, указывая на полку под аккуратной вешалкой. «У тебя нет пальто, девочка?» «Нет». Бонни никак не могла сдержать дрожь. «Ну, входи же, согрейся», — расстроенно произнесла Мэгги. Под взглядами детей Бонни сняла кроссовки. Она видела, что дети и Мэгги ходят босиком, но, в отличие от Бонни, ноги у них были чистыми. «Простите», — смущенно пробормотала она. «Пришлось ночевать на улице». Мэгги печально вздохнула. «Сюда», — сказала она и повела Бонни в аккуратную гостиную. Мэгги увидела толстый розоватый ковер, фарфоровые статуэтки на полках, семейные фотографии в рамках. В доме было тепло и уютно. Настоящий дом, какого она никогда не знала. «Значит, сестра послала тебя ко мне?» — спросила Мэгги, ставя корзинку на пол и откидывая одеяльце, чтобы разглядеть Люси. Дети тоже с интересом заглянули в корзинку. «Вроде того», — ответила Бонни. «Мне некуда было идти, и она предложила поехать к вам. Мать не позвала тебя домой?» «Нет». «Ну хорошо. Давай сначала разберемся с твоей дочкой, а потом уж займемся тобой. Как ее зовут?» «Люси». «Когда она ела в последний раз?» Мэгги видела, что Люси яростно сосет свой кулачок. «Около 12. Думаю, она уже проголодалась». «Конечно, бедная малютка. Это было 6 часов назад. Ребенок не может столько обходиться без еды. Сколько ей?» «Чуть больше 6 месяцев». «Все хорошо, лапа», — проворковала Мэгги, качая Люси на руках. «Сейчас мы тебя накормим и уложим». Детям она приказала. «Поднимитесь наверх и позовите сестру. Скажите Лайзе, что она мне нужна. Пусть присмотрит за ужином. И сейчас же, а не тогда, когда ей будет удобно». Дети бросились исполнять поручения. Бонни поняла, что они привыкли слушаться мать, а Мэгги привыкла, что ее слушаются. И хотя Мэгги говорила жестко, Бонни чувствовала, что она очень заботливый и любящий человек. Она была настолько не похожа на ее мать, что трудно было поверить, что они сестры. Шаги детей затихли наверху, потом послышались их крики. «Эй, Лайза, мама тебя зовет. Угадай, зачем?» Бонни неловко устроилась на краю дивана. Мэгги посмотрела на нее и улыбнулась. «Расслабься, девочка. Потом расскажешь, что с тобой случилось. А пока что нам нужно покормить и вымыть малышку. Она больна? Я чувствую запах рвоты». «Она болела, но я дала ей лекарство из аптеки». «Ты не показывала ее врачу?» «Нет, рвота прекратилась». «Что она ест?» — спросила Мэгги, вытаскивая из корзинки пустую бутылочку. «Молоко, йогурт, мягкую пищу». Мэгги не стала говорить, что она думает. «Хорошо. Начнем с бутылочки молока, а потом искупаем ее. А когда она привыкнет, устроим ей ужин. Нужно постирать ей ее одежду и одеяльца». «В сумке есть ее одежда», — сказала Бонни, радуясь, что Мэгги знает, как им помочь. На лестнице раздались шаги, и снова появились дети. Теперь с ними была девочка-подросток в леггинсах и красивой тунике. Она посмотрела на Бонни, перевела взгляд на Люси на руках матери. «Лайза, это Бонни», — сказала Мэгги. «Дочь моей сестры, твоя двоюродная сестра. Помоги мне с ужином, пока я разберусь с этой малышкой». Бонни показалось, что на лице Лайзы мелькнула обида, но она кивнула и направилась на кухню. «Подержи малышку, а я приготовлю ей бутылочку», — сказала Мэгги, передавая Бонни девочку. Она взяла бутылочку, которую стоило бы как следует вымыть, и исчезла на кухне. Дети остались и с интересом смотрели на Бонни. «Ты будешь спать здесь?» — спросил мальчик. «Не знаю», — пожала плечами Бонни. «У тебя нет дома?» — спросила девочка. Бонни покачала головой и перевела взгляд на Люси. Малышка сосредоточенно сосала свой кулачок. «Как это?» — поразился мальчик. «Как это? У тебя нет дома, мамы и папы?» «Просто нет, и все». Любопытство детей мучило Бонни. Она слышала приглушенные голоса, доносившиеся с кухни, и надеялась, что Мэгги скоро появится. Уверенность детей пугала ее. С Мэгги она чувствовала себя в безопасности. Люси вот-вот начнет плакать, и это беспокоило Бонни еще больше. Мэгги на кухне тщательно вымыла грязную бутылочку горячей водой. «Неудивительно, что малышку тошнит», — сказала она, третий раз оттирая ободок бутылочки губкой. Молоко подогревалось на плите. За ним следила Лайза, одновременно мешая что-то на сковородке. «Она останется у нас?» — спросила Лайза, глядя на мать. «Сегодня точно», — кивнула Мэгги. «Уже поздно и холодно. Ей нельзя уходить с ребенком. Им некуда идти». «Ты положишь ее на кровать, Бет?» Лайза стукнула ложкой по краю сковородки, чтобы стряхнуть овощи, потом положила ее на кухонный стол. «Да, только сегодня». Лайза понимала, что жаловаться бесполезно. Мать решила, что Бонни будет спать на кровати старшей дочери, пока та в университете. «А девочка? Она тоже будет спать со мной?» «Придется, пока я не придумаю, как быть». Мэгги перелила теплое молоко в чистую бутылочку и понесла в гостиную, где Бонни стала кормить Люси. Сама же она поднялась наверх, чтобы приготовить спальню. Вечером, когда Люси была накормлена, переодета и уложена, вся семья собралась за ужином. Мэгги долго говорила с Бонни, и ей стало ясно, что нет смысла звонить сестре, поскольку та не может и не хочет помогать собственной дочери. И Мэгги приняла ответственность на себя, хотя сразу же дала понять, что Бонни остается в ее доме лишь на время, пока не найдет себе жилье. Судя по документам социальной службы, Бонни и Люси прожили у Мэгги 2 месяца. Это было лучшее время в жизни Бонни. Она впервые жила в настоящей любящей семье, с женщиной, которая по-настоящему заботилась о ней. Каждый вечер, когда муж Мэгги Леон возвращался с работы, вся семья собиралась за большим круглым столом, застланным безупречно чистой скатертью. Столовые приборы сверкали. Ужин был главным событием дня. Все болтали и смеялись, рассказывали новости, обсуждали события дня. Бонни никогда прежде ничего подобного не видела. Поначалу она чувствовала себя неловко. Эта шумная семья ее пугала. Она ела молча. Но со временем и Бонни начала оттаивать. Она стала присоединяться к разговору, хотя ей почти нечего было сказать. Больше всего говорил Леон. Он оказался отличным рассказчиком. Бонни нравилось его слушать. Он был настоящим отцом, совершенно не похожим на тех мужчин, которых приводила домой мать. Леон вырос в большой семье с Ямайки и привык к тому, что дома постоянно гостят родственники. Поэтому пребывание Бонни и Люси его не тревожило. Он работал механиком в автобусном парке, чинил и обслуживал муниципальные автобусы. Мэгги была домохозяйкой, но подрабатывала в местном детском саду, управляла кухней и следила за обедами. Лайза очень скоро забыла свою обиду и перестала жаловаться на тесноту и необходимость делить комнату с кем-то. Ей нравилось ухаживать за Люси. А девочка, оказавшись в тепле и сытости, почти не плакала по ночам. Семья тети казалась Бонни идеальной, как те, что в Рождество показывают по телевизору. Она мечтала бы остаться здесь навсегда. Утром после приезда Бонни Мэгги настояла на том, чтобы показать Люси врачу. Бонни и Люси она зарегистрировала у своего врача, как временных пациентов, проживающих по ее адресу. Доктор проверил сердце, легкие и желудок Люси. Задал Бонни массу вопросов. На все она отвечала «кажется, да». Врач сказал, что ему нужно свериться с компьютерной системой относительно прививок. Если какие-то пропущены, он пришлет им вызов. Рвота и понос, по-видимому, были связаны с гриппом. Поскольку симптомы прошли, то с ребенком все в порядке, и больше можно не приходить. Бонни с облегчением вздохнула, узнав, что Люси здорова, но ее беспокоило то, что теперь информация о них есть в компьютерной системе, и к ней в любой момент могут прийти. «Не волнуйся, девочка», — успокоила ее Мэгги. «Патронажные сестры помогают матерям маленьких детей. Тебе не о чем беспокоиться. Все в порядке». Конечно, Мэгги не знала, в каких ужасных условиях жили Бонни и Люси. Она не знала, что социальные службы уже настороже, что социальная работница приходила в прачечную и обнаружила отсутствие Бонни. Мэгги присматривала за ней, как за дочерью. Она кормила и одевала ее, давала ей карманные деньги, а Бонни помогала ей по дому, как и другие дети. Мэгги научила Бонни готовить, установила для Люси распорядок дня, научила Бонни играть с дочерью, чтобы стимулировать ее развитие. Бонни представления обо всем этом не имела. Мэгги начала правильно приучать Люси к твердой пище. Сначала к разнообразным пюре. Бонни с радостью прислушивалась к советам тети, и Мэгги решила, что из нее получится хорошая мать. Она сказала Леону: «Хоть Бонни и не самая лучшая мать на свете, но она любит своего ребенка и умеет выживать». В доме Мэгги Бонни увидела, какой должна быть настоящая семья, и многому научилась. Впервые в жизни она почувствовала, что ее любят и ценят, а не просто терпят, как это было в доме матери и в ее отношениях с мужчинами. Осознав глубокую пропасть между своей жизнью и жизнью своих кузенов, Бонни страшно злилась на мать. Та не только ей не помогала, но и допускала самое ужасное. Она рассказала об этом Мэгги. Однажды утром, когда дома остались они вдвоем, Бонни спросила разрешения позвонить матери, и Мэгги позволила. Сама Мэгги ушла в другую комнату, но она все слышала, потому что Бонни говорила громко, а потом перешла на крик. Она обвиняла мать во всем, что та не сделала, в том насилии, какому она подвергалась. Она твердила, что мать виновата в том, какой жизнью жила ее дочь. В конце концов, Мэгги ее прервала, потому что Бонни дошла до истерики. Она положила трубку и долго утешала Бонни, пока та не успокоилась. Вечером, когда Бонни уже спала, ее мать позвонила сестре. Она была пьяна. Она твердила, что Мэгги вбивает ей в голову дурацкие идеи и настраивает против нее. Мэгги пыталась урезонить сестру, но безуспешно. В конце концов, Леон вырвал у нее трубку и повесил ее. Хотя Бонни понимала, что жизнь в доме тети Мэгги — это временно, что Мэгги подыскивает ей жилье, когда такое жилье нашлось, это стало для нее шоком. Однажды Мэгги вернулась с работы и объявила, что нашла небольшую меблированную квартирку для Бонни и Люси всего в миле от их дома. Спальня там достаточно просторная, чтобы поставить кровать и детскую кроватку. Есть маленькая кухня и ванная. Кроме того, домохозяин не возражал против оформления документов на возмещение. Мэгги объяснила Бонни, что когда у нее будет постоянное жилье, она может подать заявление о возмещении арендной платы, пока она не найдет работу и не определится с уходом за ребенком. Условия были такие хорошие, что Мэгги, опасаясь, что квартира может уйти, внесла депозит и заплатила за первый месяц. Бонни поблагодарила, но Мэгги видела, что девушка расстроена. И хотя в доме не было места, чтобы Бонни жила здесь постоянно, Мэгги терзала чувство вины. На Пасху Бет должна была вернуться из университета на каникулы, а после окончания она обязательно вернется в родной дом. Кроме того, младшие дети Мэгги до сих пор жили в одной комнате. На собственные деньги Мэгги купила кроватку, постельное белье, коляску, теплое пальто для Бонни и детскую одежду на вырост. Шкафы в новой квартире она заполнила продуктами, помогла Бонни переехать и дала ей 50 фунтов на первое время, пока она не получит возмещение. Мэгги понимала, что сделала для Бонни все, что было в ее силах. Убедившись, что у Бонни и Люси есть все необходимое, она пообещала звонить и навещать их и велела Бонни почаще приезжать к ним и постоянно звонить. Первые несколько недель все шло хорошо. Мэгги навещала их дважды в неделю. Хотя в квартире часто царил беспорядок, Люси была ухоженной, чистенькой и сытой. Но уже в следующем месяце Мэгги начала беспокоиться. Когда она звонила по пути на работу, Бонни часто была еще в постели, хотя была уже половина двенадцатого. Заезжая, Мэгги часто заставала Бонни в ночной рубашке, а Люси все еще лежала в кроватке. Хотя Бонни говорила, что они поднялись рано, что она уже накормила и переодела Люси, Мэгги начала сомневаться в этом. Судя по состоянию девочки, ее подгузников, одежды и постельного белья, Бонни не переодевала ее довольно давно. И Люси постоянно была голодной. Пару раз, когда Мэгги ожидала, что Бонни ей откроет, она слышала плач Люси, несчастной и отчаянной. А потом она заметила, что в шкафах нет никаких продуктов. Только молоко и йогурты в холодильнике, хотя Бонни исправно получала возмещение и пособие. «Как вы тут живете?» — встревоженно спросила Мэгги. Бонни сразу же перешла к обороне. Она пожала плечами и сказала, чтобы Мэгги уходила, потому что ей самой нужно скоро уходить. Мэгги встревожилась не на шутку. После работы она вернулась к Бонни с сумкой продуктов, но Бонни ее не впустила. Мэгги знала, что она дома. Она слышала плач Люси. Она постучала и позвала ее, но Бонни так и не открыла. Мэгги уехала, оставив пакет с продуктами у двери. Она не понимала, что сделала не так. В тот вечер и на следующий день Мэгги много раз звонила Бонни, но та не брала трубку и не перезвонила сама. Не понимая, что происходит, и беспокоясь за безопасность и благополучие Бонни и Люси, Мэгги отправилась к врачу, к тому, к которому Бонни и Люси ходили после приезда. Она рассказала о своем беспокойстве и сказала, что не знает, что делать. Врач ответил, что врачебная тайна не позволяет ему обсуждать Бонни и Люси, но он попросит патронажную сестру посетить их. Проверив всю информацию, он обнаружил, что они все еще зарегистрированы как временные пациенты по адресу Мэгги. Мэгги дала ему их новый адрес, и врач ввел его в компьютерную систему. Через два дня патронажная сестра навестила Бонни и Люси. Ее впустили, но увиденное заставило ее обратиться в социальную службу.